Глава 9. Вот, значит, как он выглядит. Лидарин, поднятый прямо из шахты, был похож на крупный сверкающий плод, изъеденный червоточинами. Кусок, который принесли по просьбе младшей княгини, приехавшей навстречу в Министерство недр Хармирана, был предусмотрительно заключен в прозрачный стеклянный ларец. Когда Арьяна шагнула к нему, то господин Мигерен, министр, испуганно вскинул руку. «Осторожнее, ваше высочество, прошу вас!» «Да, конечно», — кивнула Арьяна. Лидарин не выглядел опасным. Просто металл причудливой формы. Но Мигерен смотрел так, словно Арьяна в любую минуту могла рассыпаться пеплом. Перед тем, как принесли Лидарин, он прочитал целую лекцию о том, как именно этот чудесный металл влияет на всех, кроме хармиранцев. Тщательно описал ощущения при появлении ожогов и даже продемонстрировал весьма впечатляющие иллюстрации. «Вы говорите с исключительным знанием дела», — сказала Арьяна. Мигерен прикрыл глаза. «Я полукровка», — сообщил он. «Моя мать родилась на островах Тейоранского союза. В первый раз Лидарин меня слегка обжег, потом уже нет. Но впечатлений мне хватило на всю жизнь». Теперь Арьяна смотрела на министра недр с нескрываемым уважением. Он был знатоком своего дела, раз сумел подняться настолько высоко, не будучи чистокровным хармиранином. «Я начала читать алхимический трактат магистра Хейсона», — сказала Арьяна, и Мигерен кивнул с искренним почтением. «Он пишет об использовании лидарина в трансформации материи». «Да, алхимики пытались использовать лидарин», — кивнул Мигерен. «Но в основном для того, чтобы воскрешать мертвых. Трансформация материи интересовала их только в этом разрезе». Арьяна подошла к ларцу вплотную. Лидарин сиял энергично и ярко, в нем чувствовалось биение самой жизни. Магия, которая наполняла Арьяну, шевельнулась и пришла в движение, потянувшись к серебристому металлу. «Дотронься», — приказал внутренний голос. «Просто подними крышку и прикоснись к нему». Зов был настолько властным, что Арьяна сцепила руки за спиной. Во взгляде Мигерена проплыло явное облегчение. Меньше всего ему хотелось бы отчитываться за покалеченную младшую княгиню. «У вас остался след от ожога?» — спросила Арьяна. Мигрен кивнул и показал едва заметное пятно на указательном пальце. «Бывали случаи, когда смельчаки просто вспыхивали», — произнес он, — «и сгорали за несколько минут». «Я ведь как-то стала истинной парой для Ирвина», — подумала Арьяна. «Может, и с Лидарином получится?» «Может, он сможет трансформировать материю, изменить меня, как изменил жителей Хармирана? Они ведь больше не оборачиваются». Ей сделалось не по себе. Очень сильно не по себе. Вспомнилось, как Ирвин вошел в вагон поезда. Тогда от него шла тяжелая властная волна, и эта власть подавляла, пригибала к земле, приказывала подчиниться. И за этой властью не было ничего, кроме отчаянной надежды и мольбы о спасении. «И ты готова получить увечья ради него?» — спросил внутренний голос. «Это такая сильная любовь или что-то другое?» «Чтобы не изменить мне, он принес в жертву свою человечность», — подумала Арьяна. «Ту, которую так желал обрести. Он отказался от нее. Да, я готова получить увечья, но надеюсь, что этого не случится». «Ваше высочество!» — окликнул Мигерен. Должно быть, ему стало неуютно от того, что Арьяна так долго смотрела на Лидарин. «Я подниму крышку», — твердо сказала она. «И, пожалуйста, не мешайте мне». Магия сгущалась на кончиках пальцев. Сила, которая сейчас наполняла Арьяну, пыталась найти выход, пробивалась на волю сквозь все преграды, установленные разумом. «Дотронься, дотронься и изменись». «Нет, ваше высочество, я не могу вам это позволить», — с той же твердостью произнес Мигерен. Арьяна прекрасно его понимала. Министру не сносить головы, если младшая княгиня погибнет или покалечится. «Вы не сможете мне помешать», — ответила Арьяна и дотронулась до крышки. Отдернула пальцы и снова прикоснулась к прохладному стеклу. Магистр Хейсон был одним из самых знаменитых алхимиков Средневековья. Его труды во многом предопределили развитие химии и артефакторики. Алхимический трактат был его главной работой, и Хейсон говорил твердо: лидарин – один из основных элементов магической трансформации. Он способен изменять человеческую природу. Ему не верили. Глубоких ожогов, оставленных прикосновением к металлу, Хватало, чтобы убедить всех в том, что только хармиране способны работать с лидарином и не получать при этом увечий. Хармиране – древний народ, волки-оборотни. В них всегда было много магии, как и в Арьяне. Вздохнув, она подняла крышку. Мигерен торопливо выхватил из кармана что-то похожее на тонкий золотой платок, наверное, готовился набросить на обожженную руку. Лидарин таинственно сиял в стеклянном плену, и Арьяне казалось, что это не металл, а живое существо. Живое и зовущее. Кончики пальцев стало жечь. Одна сила стремилась к другой. Арьяне сделалось тяжело дышать. Словно по собственной воле правая рука медленно потянулась к металлу. «Дотронься!» — взревело все в душе. «Прикоснись к нему! Скорее!» Ларец вдруг слетел на пол, сбитый резким ударом. Кусок лидарина прокатился по полу в сторону Мигерена. Тот подхватил его и на всякий случай сделал несколько шагов к дверям. Арьяну будто вырвало из глубин сна. Очнувшись, она подняла голову и увидела перед собой Ирвина. «Если тебя понадобится запереть, то я запру, даже не сомневайся. Посажу в комнату и повешу замок на дверь». Арьяна посмотрела на него и вдруг расхохоталась в голос. Ирвин, который до этого мерил шагами кабинет министра Мигерена, остановился, посмотрел на нее. «Откуда столько веселья? Он тут на части готов разорваться, а ей, видите ли, весело». «И ключ проглотишь, а сам запрешься в соседней комнате», объяснила Арьяна, вздохнула и, отерев выступившие слезы, добавила уже совершенно серьезно. «Ирвин, ну мы же не просидим под замком всю оставшуюся жизнь». Он кивнул. «Да, это было бы безумием. Как и прикосновение чужестранки к необработанному лидарину. Как это вообще пришло Арьяне в голову?» Ирвин вдруг осознал, что до этого никто не был готов пожертвовать жизнью ради него. Родители и брат его любили и сочувствовали, но никто еще не захотел взять и по-настоящему разделить его боль. Настолько хотеть все исправить. «Не просидим», — хмуро кивнул он и снова начал ходить по кабинету туда-сюда. Волнение, которое пульсировало в нем горячими ударами, надо было выплеснуть хотя бы вот так, в движении. Песня «Волчьей луны» молчала в присутствии истины. Ирвин вдруг представил Арьяну, лежащей на полу, обгоревшей от прикосновения к лидарину, мертвой, и его охватила такая леденящая жуть, что он остановился, не зная, сможет ли когда-нибудь снова сделать шаг, вырваться из этих незримых оков. Арьяна улыбнулась. «Хочешь сказать, что не будешь меня любить, если я получу ожоги?» Оцепенение растворилось, словно его и не было. Ирвин вновь принялся ходить взад-вперед. Из коридора доносились негромкие голоса. Должно быть, Мигерен сокрушенно качал головой, надеясь, что все это не дойдет до князя Кигана. Младшая хармиранская княгиня едва не взяла необработанный лидарин голыми руками. «Хочу сказать, что ты говоришь глупости и делаешь глупости», — хмуро сказал Ирвин. «Ты моя истинная, моя вторая половина. Я буду любить тебя, пока жив». «Значит, я найду способ сделать так, чтобы ты стал истинным для меня», — невозмутимо ответила Арьяна. «Разберусь с направленностью своей магии. Наверное, это она каким-то образом притянула тебя ко мне. А лидарин использовали в алхимии для трансформации материи. Ну и я попробую». Да, магистр Хейсон говорил, что лидарин способен изменить человеческую природу. Теперь уже Ирвину сделалось смешно. «Знала бы ты, сколько раз меня пробовали исцелить с его помощью». Он улыбнулся, но улыбка вышла болезненной и кривой. «Как раз по методу Хейсона. Угадай, получилось ли». Арьяна нахмурилась. «Я ищу способ тебя спасти. Так поступают врачи и ученые, испытывают все на себе». «Да ты могла сгореть!» — взорвался Ирвин. Видение обгоревшего женского тела на полу поднялось перед ним во всех красках. Он даже ощутил вонь. «Ты, чужестранка, хотела дотронуться до необработанного лидарина. Голыми руками!» Арьяна сидела молча, глаз не опускала. Ирвин хотел надеяться, что она понимает, какая сильная буря и какой жестокий страх потери сейчас охватили его и рвут на части. «Вся моя магия пришла в движение», — негромко сообщила она. «Вся моя суть двинулась к этому лидарину. Знаешь, я была уверена, что все получится. Ни минуты не сомневалась». «Она хочет сделать меня человеком», — подумал Ирвин. «Не потому, что ей меня жаль или что-то в этом роде. Она хочет любить меня так же, как я люблю ее. Потому что истинная любовь исцеляет и возвращает из мертвых». «Арьяна», — сказал Ирвин и подумал. Ее имя звучит, словно маленький хриплый колокольчик. «Пообещай, что скажешь мне, если снова задумаешь что-нибудь такое же убийственное. Я не хочу тебя терять. Давай искать алхимиков, читать старые сказки, но не бери ты Лидарин голыми руками. Я боялся, что не успею к тебе. Знала бы ты, как боялся!» Арьяна поднялась с кресла, шагнула вперед. Ирвин обнял ее, живую, горячую, гибкую, как лоза. Она могла бы погибнуть в муках, если бы он не выбил проклятый Лидарин у нее из рук. Ирвин снова и снова крутил в голове эту мысль, понимая, что не сможет ни удержать Арьяну, ни остановить ее. Она всегда хотела строить жизнь по-своему, спасать людей от болезней, хватать безумие и смерть за шкирку и отбрасывать прочь. Ее было не удержать. Рядом с ними прочирикал мгновенник. Арьяна протянула к нему руку, и он встряхнулся и развернулся в письмо, обдав всех каплями соленой морской воды. На миг Ирвину почудилось, что он слышит крики чаек и шум волн. «Что там?» — спросил он, примерно представляя, кто именно пишет и о чем. Арьяна улыбнулась. Гранд-адмирал Оллер получил приглашение князя Кигана прочитать курс лекций в Хармиранской мореходной академии. Ответила она. «Приедет послезавтра. И он не уверен до конца, но, кажется, у него кое-что есть для нас обоих». Варанданская эскадра встала рядом с Валианским полуостровом, и это было похоже не на визит вежливости, а на открытый совет больше не соваться туда, где все теперь принадлежит королю Якобу. «Интересно, подтвердил ли он свой приказ не соваться ко мне?» — думала Арьяна, входя вместе с Ирвином в один из кабинетов Хармиранской мореходной академии, который отвели для особо важной встречи. Или ему уже все равно? Он получил земли и решил, что этого довольно? Какой-то важный седовласый старик смотрел на нее с портрета на стене. Ирвин поймал взгляд Арьяны и объяснил. «Это Хеймич Хори. Его звали Грозой Морей. Был пиратом, потом начал служить князю Алиану. Даже в святые выбился в итоге. Теперь покровитель нашего флота». «Надо же», — покачала головой Арьяна. «Интересная биография». Сегодня Ирвин выглядел осунувшимся и больным. Они провели ночь в одних покоях, но он до рассвета изучал алхимические трактаты и задремал за час до того, как надо было вставать и собираться навстречу. «У твоего отца она не менее интересная», — улыбнулся Ирвин. «У него очень хорошая дочь». Арьяна улыбнулась в ответ, и в это время в коридоре послышались шаги. Гранд-адмирал Рабан Оллер оставил сопровождающих снаружи. Он вошел, закрыл за собой дверь, и Арьяна сделала шаг навстречу, не чувствуя под собой пола. Годы в море закалили гранд-адмирала. Плавая с эскадрой по всему миру, он повидал такое, что все остальные и представить себе не могли. Он обрел спокойную суровость северных льдов, но за ней Арьяна чувствовала ровное, сильное пламя. И в любой миг оно готово было подняться до неба и испепелить неосторожных. Увидев Арьяну, он помедлил, словно ему сделалось неловко или неудобно, а потом спросил. «Можно обнять тебя?» «Можно», — откликнулась Арьяна, понимая, что сейчас расплачется. Отец обнял ее за плечи так осторожно, словно боялся что-то сломать неловкими руками. И Арьяна всей своей сутью вдруг ощутила его печаль, одиночество и ту любовь, которая наполняла его жизнь, придавала ей смысл и никогда не переставала. «Ну, я тебе писал», — негромко произнес отец. «Всегда любил Ее Величество и тебя. И буду любить». Арьяна все-таки не удержалась, всхлипнула. Гранд-адмирал Оллер с той же осторожностью отстранил ее и сказал. «Вот только не плачь, хорошо? Ничего же плохого не случилось, правда? И не случится». Арьяна кивнула, соглашаясь. Отец и Ирвин обменялись рукопожатием. Она заметила, что гранд-адмирал смотрит на ее мужа не с тем любопытством, с которым рассматривают какую-нибудь необычную диковинку, а с подлинным уважением. От этого на душе становилось спокойнее и теплее. «Первая новость, которую я вам скажу, сонную чуму в Хармиране организовали по приказу короля Якоба», — сказал гранд-адмирал. Ирвин усмехнулся. «Да, мы так и думали. Он, наверное, очень зол из-за того, что Арьяна вышла замуж за меня, а не за моего брата». «Полагаю, что да. Я его давно не видел, только получил разрешение на эти лекции в здешней мореходке. Официально для укрепления добрососедских отношений. Неофициально, чтобы показать силу варанданского флота». Ирвин покачал головой. «Они и так все знают. Вы правите всеми морями мира». «Да, так о нас говорят», — Гранд-адмирал согласно качнул головой. «Так вот, вторая новость, о которой я хотел рассказать. Вы знаете, что на островах Ханинского архипелага тоже есть лидарин? Очень мало, просто крохи, но есть». Лицо Ирвина дрогнуло. Теперь он был по-настоящему удивлен. Жители Хармирана всегда считали удивительный металл своей личной привилегией. И вот теперь оказалось, что это было не совсем так. «Они, конечно, дикари», — продолжал Гранд-адмирал. «Живут в тростниковых хижинах, молятся осьминожьему богу и считают лидарин его особым благословением. Могут его обрабатывать так же, как и вы», — он посмотрел на Ирвина. «Но в основном используют его для лечения». Ирвин прикрыл глаза, улыбнулся, словно слова Рабана Оллера дарили ему надежду. «Конечно, внутрь не применяют», — сказал Гранд-адмирал. «Просто прикладывают кусочки к больному месту, и наступает выздоровление. Я сам видел, как тамошний шаман водил лидарином по открытой ране, и на следующий день от нее остался только шрам. А самое главное, все эти дикари наполнены магией. У нас на кораблях все приборы словно с ума посходили, когда мы были там рядом». Арьяна вдруг обнаружила, что у нее вспотели ладони. Сила, которая кружила в ней бесчисленными ручейками, запульсировала и поплыла, наполняя кончики пальцев. В ранней юности, когда так случалось, Арьяна боялась, что вспыхнет, а Кейди махала на нее руками и кричала: «Ари, не подходи ко мне, я боюсь!» А однажды Арьяна вывела из строя часы короля Якоба, просто подойдя к его величеству утром. Несмотря на все старания придворных мастеров, часы так и не удалось починить. После этого государь приказал Арьяне приложить все усилия, чтобы обуздать магию. «Выплеснется, от города останется только пепел», — так сказал придворный маг при первой встрече с Арьяной. До этого она представляла его скрюченным седобродым старикашкой и очень удивилась, увидев перед собой крепкого мужчину средних лет, похожего на военного. «Никогда не думал, что увижу что-то такое в королевской семье». Арьяна очнулась от размышлений и воспоминаний, когда поняла, что Гранд-адмирал и Ирвин смотрят на нее с одинаковым испытующим выражением. «Наш штатный этнограф тщательно зафиксировал один из обрядов исцеления», — произнес отец. «Возможно, это как раз то, что тебе поможет». Господин Айтан Шу, придворный артефактор, склонился над схемой, которую принес Гранд-адмирал Оллер, и некоторое время хмуро всматривался в нее, что-то негромко бормоча под нос. Когда бормотание относительно стихло, Мегерен заглянул в бумаги и одобрительно качнул головой. «Да, они знают, как работать с лидарином. Очень тонко понимают направление его внутренних магических полей. Оно словно переплетается с их собственной магией, как и у нас, Хармиран. Где, вы говорите, они живут?» «Три острова Ханинского архипелага». Ирвину казалось, что на него откуда-то наползает грозовая туча. Даже песня утихла, утонула в темной клубящейся глубине. «Гранд-адмирал Оллер сообщил, что лидарина там сущие крохи. Но он есть!» В голосе Мегерена звучала нескрываемая зависть и досада. И Ирвин прекрасно его понимал. Вот так считаешь, что владеешь сокровищем, а потом оказывается, что оно есть у каких-то грязных дикарей в тростниковых юбочках. Впрочем, в пекло бы всех дикарей и весь лидарин. Он думал только о том, что Арьяна едва не взяла необработанный металл в руки. Тонкие девичьи пальцы рядом с серебром лидарина до сих пор стояли у него перед глазами. «Ладно, давайте смотреть дальше». Господин Шу извлек из папки личную медицинскую карту Арьяны с подробной информацией о магии младшей хармиранской княгини. Некоторое время он вглядывался в схемы и графики с острыми пиками зафиксированных проходов магического поля, а затем уважительно покачал головой. «Что там?» — спросил Ирвин. «Она в определенном смысле магический феномен», — ответил артефактор. Он выглядел словно рыбак, который выловил в своем прудике акулу. «Как правило, во владыческих семьях не бывает настолько мощной магии. Она, скажем так, разрушительна, поэтому королей и их наследников старательно берегут от такого. Существуют, например, защитные поля, окутывающие...» Он кашлянул и добавил. «Одним словом, феномен, как и вы, ваше высочество». Ирвин подумал, что этот феномен пришел в семью короля Якоба от Рабана Оллера. Гранд-адмирал ему понравился. У него были силы, чтобы любить свою женщину и дочь вот так, на расстоянии. И Ирвин видел, что Рабан Оллер снял бы с себя кожу ради них, если бы потребовалось. Волчье чутье не обманывало. «Она хотела взять лидарин голыми руками», — — сообщил Ирвин. Артефактор уважительно улыбнулся. «Отважная девушка, и, кстати, у нее это может получиться. Лучше не думать о том, сколько таких феноменов у короля Якоба», — хмуро подал голос Мегерен. «Мы можем потерять все, что имеем. Зачем нужны хармиране, если обрабатывать лидарин смогут чужеземцы? У нас ничего не останется». «Все это, разумеется, совершенно секретно», — заверил Шу. «Но сейчас, после изучения медицинской карты, я могу сказать, что лидарин не причинит вреда ее высочеству. Да, она, конечно, может слегка обжечься, но разве что слегка». Ирвин вздохнул. С плеч будто сняли гору. «А как это повлияет на механизм истинной пары?» — спросил он. «Ее высочество уверено, что лидарин способен трансформировать природу и материю. И он изменит ее так, что я стану для нее истинным. Тогда моя суть будет скована окончательно, как и у всех хармиран». Мегерен смотрел с нескрываемым сочувствием. Шу неопределенно пожал плечами. «Вы правы, есть такая легенда», — ответил он. «Я читал ее очень давно, что-то о чужестранке, которая решила стать истиной для хармиранина». «По легенде, она умерла», — вспомнил Ирвин рассказ Бейлин. «Надо же, у него есть сестра. В это до сих пор было трудно поверить». Киган тоже был потрясен до глубины души, но Ирвин видел, что брата обрадовала такая новость. Бейлин была ему искренне, по-человечески симпатична. Да и кто бы не проникся к ней симпатией. Ее брак с уехавшим офицером окончательно расторгли вчера. Киган знал, что слухами земля полнится, а вернувшийся супруг, который явно захочет извлечь из ситуации свои выгоды, был не нужен Бейлин. «По легенде, она потом ожила», — ответил Шу. «Это же легенды, ваше высочество. В них всегда кто-то умирает, а потом воскресает». «У вас есть план?» — спросил Ирвин. «Что делать, если лидарин ее убьет?» Шу снова опустил голову к медицинской карте Арьяны и описанию обряда, привезенному гранд-адмиралом. Арьяна сейчас была с отцом, наконец-то они могли поговорить, и никто бы им не помешал. Король Якоб получил Валианский полуостров, но утратил ту власть, которая была так ему дорога. «Здесь приведено очень точное описание обряда», — сказал Шу. «И я могу вас заверить, с точки зрения магии он идеален. Если мы все сделаем правильно, то она не умрет. А какой ее сделает лидарин, нам только предстоит узнать». Вечером Ирвин снова отвез Арьяну на берег озера. Было тепло и солнечно, воздух наполняло пение птиц и веселые трескучие голоса кузнечиков в траве. Но возле озера никого не было, и Арьяна поняла, что это место оградили от всех, чтобы они с Ирвином смогли провести вечер вместе. «Последний наш вечер», — подумала Арьяна и тотчас же сердито отогнала эту мысль. «Никаких последних вечеров, никаких расставаний и мучительной смерти». Они просто станут истинными друг для друга и будут жить долго и счастливо, как и полагается в сказках. Все остальное — политика, интриги, враги — полностью утратит смысл. Они справятся со всем, что принесет им судьба. «Я хочу, чтобы ты передумала». Получив пакет от лоточника, Ирвин сел на траву рядом с Арьяной, и она вдруг вспомнила, каким увидела его в первый раз. Тогда он показался ей безумцем, а теперь был другом, соратником, возлюбленным. Он не ломал ее, стремясь сделать такой, какой хотел бы видеть. Он дал ей выбор, помогал во всех делах и всегда был рядом. Не для контроля или власти, для помощи в общих делах. «Я не передумаю, ты знаешь», — ответила Арьяна. «Знаешь, что гранд-адмирал предложил князю Кигану? Установить протекторат Хармирана над Ханинским архипелагом. Никто не посмеет посягать на их лидарин. Если король Якоб, например, узнает о том, что у них есть металл, то...» «Понимаю», — кивнул Ирвин. Достал из пакета булку с колбасками и овощами, протянул Арьяне. Она вдруг обнаружила, что у нее совершенно пропал аппетит. Ей словно собирались сделать операцию, и внутреннее волнение, скрученное в тугую пружину, не допускало даже мысли о еде. «Это и будет операция», — подумала она. «И после нее все окончательно изменится. Исправится». «Ты наконец-то по-настоящему познакомилась с отцом», — произнес Ирвин. Он держал в руке булку с овощами, но Арьяна видела, что у него тоже нет аппетита. «Он хороший человек, правильный». Она кивнула. Все постепенно складывалось так, как и должно было сложиться. Впереди их ждет долгая жизнь, с весенним солнцем и радостями, с детьми, которых они будут любить и воспитывать, с горестями и проблемами, а где их нет? «Жизнь всегда подсовывает трудности, но без них мы не стали бы лучшей версией себя», так говорил один из ее преподавателей, и Арьяна была с ним полностью согласна. «У меня теперь все так, как и должно быть», — ответила Арьяна. «Так, как я всегда хотела. Есть семья, которую я люблю. Есть дело, которым я занимаюсь. Хорошее, нужное дело. Осталось еще кое-что исправить, и...» Она сделала паузу, собираясь с мыслями. Ирвин смотрел на нее так, словно хотел запомнить навсегда. «Ты очень мне дорог», — сказала Арьяна. Теперь она окончательно это поняла и приняла. «Ты замечательный человек, Ирвин, и я хочу быть с тобой, любить тебя, когда-нибудь родить детей». «Двоих!» — Ирвин улыбнулся, но в улыбке было больше осенней печали, чем летней радости. «Мальчика и девочку, в компанию к парнишкам Кигана». Арьяна кивнула. «Да, двое детей, это было бы замечательно». Словно наяву она вдруг увидела Ирвина, который нес на шее маленькую темноволосую девочку. Малышка сжимала в руках игрушку, и весь огромный мир лежал перед ней и принадлежал только ей и ее брату, такому же бойкому и веселому. Он бежал по траве, и над ним летел воздушный змей, раскрашенный охрой и золотом. «Недаром же во мне столько магии», — сказала Арьяна. «Надо же, так ничего и не съела. Наверное, лоточник и его помощник решили, что сегодня еда не удалась. Ты знаешь, когда я была совсем маленькой, то артефакты переставали работать рядом со мной. Мама тогда боялась, что король Якоб прикажет отправить меня из дому куда-нибудь подальше. Но он не приказал ничего такого. Просто сказал, что раз я такая, то, наверное, это для чего-нибудь нужно». Ничего не случается просто так. Арьяна успела узнать эту простую истину. Сейчас ей казалось, что все тропинки жизни, которыми она шла, были проложены для того, чтобы привести ее к этому тихому вечернему озеру, к этому человеку. «И все равно я хочу, чтобы ты передумала», — вздохнул Ирвин. «Потому что мне страшно думать, что что-то может пойти не так. Впрочем...» Он осмотрел свою булку с овощами и убрал ее в пакет. «Если Лидарин убьет чужестранку, мою истинную, то я тоже долго не протяну. И мы встретимся где-то там, в степи». «В степи?» — переспросила Арьяна. Ирвин кивнул. «Если верить языческим мифам, то всех волков после смерти ждет небесная степь. Она богата добычей, там всегда раннее лето, и воздух пахнет травой и ручьями. И песня никогда не звучит, потому что она выполнила свою задачу, привела волка в его вечный дом». Он усмехнулся, нахмурился и добавил. «Ладно, не будем об этом, не хочу об этом думать». Песня не звучала сейчас, потому что они были рядом. Но Арьяна понимала, что жить в постоянном страхе, не сметь отойти от истины и все время ожидать обращения, невыносимо. Можно было спрятаться где-нибудь, не выходить из дома. Но жизнь дана не для того, чтобы проводить ее взаперти. Ирвин это знал лучше остальных. «Завтра утром все изменится», — сказала Арьяна так уверенно, словно могла это обещать. Ирвин посмотрел на нее и улыбнулся так, словно поверил. «Если моя истинная умрет, то я тоже умру», — думал Ирвин утром, входя вместе с Арьяной в один из залов Министерства недр. «Лотар и Сандарин это точно выяснили». Он не мог не думать о смерти. Какой бы сильной ни была магия Арьяны, она все равно чужестранка. Возможно, Лидарин не охватит ее огнем, просто обожжет, но... Ирвина окутывала знобящим ощущением прощания. Вот за ними закрывают двери, вот Мигерен выносит стеклянный ларец с необработанным Лидарином, вот Шу расставляет артефакты, которые должны верно направить магические поля. Голову окутывало морозным туманом, тело становилось вялым, и каждый шаг давался с трудом. Он знал, что можно сделать. Взять Арьяну за руку, вывести отсюда и уехать домой. Спокойно жить вместе, заниматься общими делами, воспитывать детей. Вот только Ирвин успел понять, что Арьяна никогда не будет жить взаперти, особенно зная, что рядом с ней недуг, который она однажды могла бы вылечить, но у нее отняли такую возможность. Это противоречило ее природе, и постепенно в ней зародилась бы ненависть. Сначала крошечная и слабая, постепенно она бы разрослась и окрепла. И это не привело бы ни к чему хорошему. «Если моя истинная умрет, я тоже умру», — повторил Ирвин, и почему-то эта мысль помогла ему успокоиться. «Ваше высочество, вы не передумали?» — спросил Шу. Арьяна одарила его ослепительной улыбкой, и Ирвин подумал, что она готова на все, чтобы исцелить его от болезни. Просто потому, что любая болезнь оскверняет ее мир. «Ни в коем случае», — ответила Арьяна. «Раз уж во мне столько магии, грешно ее не использовать ради хорошего дела». Шу, понимающе качнул головой. Обернувшись к Ирвину, Арьяна ободряюще улыбнулась ему, И он вновь подумал, что видит ее в последний раз. Эти яркие глаза с энергичным блеском, эту улыбку, эти светлые волосы, заплетенные в совершенно простонародную косу. Весь ее облик казался бабочкой, которая опустилась на ладонь. Еще мгновение, и она улетит туда, откуда еще никто не вернулся. Этого не изменить и не остановить. «Тогда вот что мы будем делать», — продолжал Шу. «Сейчас я запускаю все артефакты, которые выровняют и направят потоки вашей магии так, чтобы они соединились с общим полем Лидарина. Потом заработает вот эта часть». Он кивнул на серебряные шары, украшенные угрожающего вида шипами. «И начнет трансформацию. По моей команде вам надо будет подойти к ларцу и взять Лидарин в руки. Но только по моей команде, не раньше». «Понятно», — сдержанно кивнула Арьяна и, посмотрев на Ирвина, непринужденно сказала. «Ну вот, видишь, все просто. Скоро поедем домой». «Я готов всю жизнь быть волком, лишь бы с тобой ничего не случилось», — ответил Ирвин. Арьяна нахмурилась. «Я не готова. Это неправильно». Шу провел ладонью над серебром, активируя артефакты, и зал наполнил низкий гул. Мигрен поморщился, как от зубной боли, и Ирвин увидел, как кусок лидарина в ларце откликнулся. По нему пробежали мелкие синеватые искры. Арьяна шагнула к ларцу и замерла, закрыв глаза. Ирвин чувствовал, что в этот миг все в ней пришло в движение. Сила, которая наполняла ее, потекла огненными реками, двинулась к кончикам пальцев, приказывая протянуть руку и прикоснуться к металлу за стеклом. У Ирвина заныли все зубы. За окном было солнечное утро, но он готов был поклясться, что в зале стала сгущаться тьма. Прямо над головой сверкнула молния, и послышалось ленивое ворчание грома. «Отлично!» — довольно воскликнул Шу, и Ирвин мысленно назвал его грёбаным экспериментатором. Тот выглядел так, словно получил самый лучший подарок на именины. «Конечно, людям науки лишь бы организовать очередной опыт, последствия их не волнуют. Вы сейчас синхронизированы с Лидарином. Запускаю установку. 3, 2, 1!» Гул в зале сделался громче, словно все они попали в самую сердцевину громадного работающего механизма. Шу провел ладонью по лбу, стирая пот, и громко приказал. «Берите лидарин, ваше высочество!» Ирвин готов был поклясться, что над головой Арьяны закружились сиреневые туманные вихри. Мигрен поднял крышку, и Арьяна, словно завороженная, протянула руку и дотронулась до лидарина. Осторожно, самыми кончиками пальцев. Ничего не произошло. Она не закричала от нахлынувшей боли, ее рука не вспыхнула за доли секунды, обращаясь в пепел, а ведь и такое бывало. Туманные потоки над Арьяной дрогнули и потекли к металлу. Тот вышвырнул синие искры навстречу, и Ирвин внезапно ощутил, что лидарин сейчас испытывает радость. Наверное, что-то подобное было тогда, когда волки-оборотни подняли из шахт на поверхность первые серебристые глыбы незнакомого металла и поняли, что изменяются, что мучительная волчья суть уходит навсегда. Лидарин был создан для того, чтобы творить, менять мир к лучшему. И он менял. Арьяна вдруг рассмеялась и взяла лидарин в руки с бережным трепетом, словно это был не кусок металла, а новорожденное дитя. Мигрен, кажется, даже дышать перестал. Постепенно сияние утихало. Лидарин в ладонях Арьяны впитывал в себя и свет, и тьму. Когда Ирвин понял, что в зале снова стало светло, Арьяна вдруг сдавленно вскрикнула и без чувств осела на пол. «Это конец. Все получается именно так, как планировал Якоб. Принцесса умирает. Он вводит войска, чтобы отомстить за смерть дочери. Хармиран теряет независимость». «Да, это конец», — согласился Ирвин. Он даже не понял, кто именно говорил сейчас где-то далеко-далеко, почти в другом мире. Возможно, его брат. Или канцлер Лотар, который хотел посадить на трон Хармирана их с Киганом сестру. Это и правда был конец. Арьяна выдержала прикосновение Лидарина, но потом что-то пошло не так, и рассинхронизация магических полей остановила ее сердце. Шу сказал, что все подробно выяснит после вскрытия, но песня зазвучала у Ирвина в ушах с сокрушающей яростью. На какой-то миг мир поплыл в сторону, обретая новые краски и звуки, как всегда бывало при обращении, и Шу счел за лучшее убраться побыстрее и подальше. Все это уже не имело значения. Истинной не стало. Врачи часто испытывают лекарства на себе, вот и она поступила так же. Ирвин неожиданно обнаружил, что сидит в траурном зале княжеского дворца. Слуги бесшумно опускали темные шторы, в воздухе плыл ленивый запах благовоний, и на постаменте уже устанавливали гроб. Бейлин сидела рядом и держала Ирвина за руку так, словно он мог сделать что-то опасное для себя или других, и ей нужно было остановить его любой ценой. «Хорошо, что ты здесь», — произнес он. «Я рад». «Конечно, я здесь», — откликнулась сестра. «Мне очень, очень жаль. Она была хорошая, настоящая». «Она была». Как странно и дико это звучало. «Нет, все это не могло быть правдой». Но песня «Волчьей луны» поднималась в ушах с прежней силой и властью, и у Ирвина больше не было истины, чтобы удержать безумие. Он утратил истинную пару. Он лишился рассудка. Скоро на Хармиран нахлынет волна захватчиков из Варанданского королевства. Все было неправильно, все было напрасно. «Я хочу обратиться», — негромко признался Ирвин, и Бейлин осторожно погладила его по голове. Прикосновение вышло легким, почти материнским. «Хочу обратиться, напасть на кого-нибудь, и пусть меня тогда пристрелят». Если один в истинной паре умирает, то умрет и второй. Эксперимент Лотера и Сандарин это наглядно показал. Но Ирвин сейчас чувствовал, что это для него еще не конец. И от этого становилось досадно и горько. «Не надо», — прошептала Бейлин. Обняла его, поцеловала куда-то в висок, и Ирвин понял, что она плачет. «Не надо так. Давай еще поживем немного. Вдруг все еще изменится». Ирвин усмехнулся. «Что тут может измениться?» Но Бейлин просто хотела поддержать его, пусть и неуклюже. И от этой поддержки становилось легче. Рядом был кто-то, кто искренне разделял его боль. Потом он, кажется, задремал. Траурный зал вдруг соскользнул куда-то в сторону, и Ирвин увидел степь, свежую, наполненную всеми оттенками воздушной зелени. Далеко-далеко синел размытый горный хребет, и воздух был таким сладким, что его хотелось пить, словно дорогое вино. В степи был день, но Ирвин, шагая среди высоких трав, чувствовал над головой луну. Она пела. Сейчас ее песня была торжественным гимном любви и жизни. В ней не было ни капли боли и безумия. Она была не такой, к какой привык Ирвин. Он вслушивался в переливы мелодии, и все в нем поднималось и текло куда-то вперед. Он вдруг понял, что кого-то ведет за руку. Опустив глаза, Ирвин увидел темноволосую девочку. Он не очень-то разбирался в детском возрасте, но решил, что ей не больше 3 лет. Девочка посмотрела на него, улыбнулась, и в ее карих глазах заискрилось веселье. «Догоняй!» — закричала она, и, освободив ладошку из его руки, бросилась бежать туда, где из прозрачного воздуха раннего лета вдруг соткался мальчишеский силуэт. Этот ребенок был уже старше, он показался Ирвину школьником. В его руках была катушка, и мальчик сосредоточенно смотрел, как большой воздушный змей упруго плывет по ветру. «Догоняй!» Девочка обернулась, замахала рукой. «Догоняй уже!» Ирвин вздрогнул и проснулся. Наступил вечер. В траурном зале горели лампы, и какие-то человеческие тени скользили от дверей к постаменту, замирали, скорбно склонив головы, и утекали прочь. Лицо Арьяны хранило спокойную умиротворенность, словно она сделала очень важное дело и заслужила талику отдыха. Долгий и трудный день подошел к концу. Ирвин поднялся и приблизился к постаменту с гробом. Арьяну нарядили в традиционное синее платье с золотой вышивкой, надели лидариновую цепочку с дымно-голубым бриллиантом. «Она же спит», — подумал Ирвин, глядя в лицо жены. «Спит и видит степь, бескрайнюю зелень и наших детей. Ничего этого уже не будет. Никогда». «Прости меня», — негромко произнес Ирвин. «Прости и подожди там, хорошо? Я скоро». Арьяна не ответила. Она взяла в руки лидарин, но превращение так и не состоялось. Что-то пошло не так, и Ирвин не знал, что именно. Впрочем, это уже не имело значения. «Я скоро», — повторил он, и песня «Волчьей луны» поднялась в нем так, что на какое-то мгновение он оглох. Но обращение не случилось. Какое-то время Ирвин стоял у гроба, пытаясь опомниться и прийти в себя. «Превращение должно состояться», — шепнул ему голос луны. «И остался последний этап. Ты знаешь, что нужно делать». Ирвин кивнул и, повинуясь тихому темному зову, склонился над Арьяной и поцеловал ее в губы. На какой-то миг ему сделалось очень холодно, а затем холод смыло огненной волной жара, который, кажется, проник во все клетки его тела, выжигая все, что было прежде, выплавляя из Ирвина нового человека. Мир заволокло серебристо-синим туманом, кровь застучала в голове, и затылок наполнился болью. Далеко, в невообразимой вышине, зазвенели бесчисленные голоса птиц, расцветая торжественным гимном бесконечной любви и жизни. Когда Ирвин очнулся, то увидел, что Арьяна сидит, вцепившись в край гроба, живая и невредимая, немного растерянная, но живая, да, совершенно точно живая. Песня волчьей луны оборвалась в его ушах. Звериная суть рассыпалась серебряными брызгами, чтобы никогда уже не вернуться. «У нас получилось, да?» — спросила Арьяна, глядя на Ирвина с тем бесконечным теплом, с которым истинная может смотреть на своего истинного, свою вторую половину. «Получилось? Мы смогли?»